План Немцова. Немцов, когда приехал в Москву по приглашению Ельцина, представил президенту план реформ, озаглавленный «Не хочу жить в стране победившего бандитского капитализма». Первым пунктом плана значилась национализация Кремля. Немцов предлагал отобрать у олигархов пропуска в Кремль. Вторым пунктом шла отмена залоговых аукционов. Ельцин, по словам Немцова, назвал этот его план гениальным, хотя «гениально» — это не ельцинское, а немцовское словечко, и пожелал успехов в работе. Теперь от тех полных иллюзий времен у Немцова остались только фотографии. Фотографии, развешаны по стенам офиса, который Немцов снимает в высотке на Котельнической набережной. И если высотка является собой символ тоталитарной сталинской эпохи, то четыре комнаты, арендуемые Немцовым без конкретной цели, а просто чтобы продолжать что-то делать, являются собой символ самых, наверное, либеральных в российской истории двух лет. Почти на всех фотографиях Немцов с Ельциным. Ну, иногда еще с Ричардом Гиром. На фотографиях Немцов молодой, подтянутый и улыбающийся. Оптимизм и хорошая спортивная форма – это, пожалуй, все, кроме фотографий, что удалось ему сохранить со времен вице-премьерства. Немцов рассказывает, что по долгу службы он обязан был руководить государственными представителями в «Газпроме», подписывать директивы для голосования на совете директоров, принимать отчеты. Немцов принимается за орешки и сухофрукты, принесенные бессменной его помощницей Ириной Львовной. Ситуация в «Газпроме» была такая. Такая была ситуация, что государству принадлежало 38% акций непосредственно через Министерство имущества и еще 10% акций через государственную компанию «Росгазификация». «Росгазификация» считалась вотчиной Вяхерева. И несмотря на то, что номинально акции эти принадлежали государству, никому и в голову не приходило, что этот пакет тоже может голосовать от лица и в интересах государства. Я стал министром топлива и энергетики в апреле. Собрание акционеров «Газпрома» было назначено на июнь. И вдруг я узнаю, что, будучи представителем государства в «Газпроме», я не могу голосовать акциями, принадлежащими государству, потому что эти акции переданы в трастовое управление «Газпрома», вернее, физическому лицу Вяхереву. Таким образом, в 1997 году весь «Газпром» принадлежал одному человеку. Его фамилия – Вяхерев Рем Иванович. Когда мы переспрашиваем у Черномырдина, правда ли это, Черномырдин смеется. Кто вам сказал? Боря Немцов? Насколько я знаю, государственный пакет акций был передан в управление не Вяхереву лично, а «Газпрому». А Боря Немцов вам расскажет. Вы лучше расспросите его, как он пересаживал чиновников на «Волге». Став вице-премьером, Немцов действительно выступил с такой инициативой, чтобы государственные чиновники ездили не на «Мерседесах» и «БМВ», а на отечественных автомобилях «Волга», которые производят в Нижнем Новгороде. «Вот он один у меня и ездил на «Волге». Никуда не успевал и все время просился к Чубайсу в БМВ». Сам Рем Вяхерев через третьих лиц передал нам, что трастовый договор не был оформлен на его имя, что он всегда хотел скорейшего расторжения трастового договора, что, если нам угодно, трастовый договор нам покажут. Но так и не показали. А вот Александр Казаков, еще один молодой реформатор, которого правительство в 1996 году назначило председателем Совета директоров «Газпрома». Трастовый договор был сформулирован лично на Рема Ивановича, это точно. Правда, должен признаться, что я договора ни разу в глаза не видел, а вот Немцов уверял, что держал его в руках. Но я всегда привык делить на 100 то, что Боря говорит. В любом случае, в законности того трастового договора я сильно сомневаюсь. Ни на одном заседании совета директоров мы его не утверждали. Егор Гайдар, если спросить его про трастовый договор, мрачнеет. Это, конечно, очень неестественно, что премьер-министр Черномырдин был так связан с «Газпромом». С трастовым договором Боря Немцов тяжело и долго разбирался, и в результате чего совершенно испортил свои отношения с премьером и вообще загубил карьеру. Немцов рассказывает так. О трастовом договоре и о том, что представитель государства не может голосовать от имени государства, на собрании акционеров «Газпрома» Немцову сообщил сотрудник аппарата правительства по фамилии Копейкин. Немцов попросил показать ему трастовый договор, но 10 дней никто в аппарате не мог принести его первому вице-премьеру. Через 10 дней другой сотрудник аппарата правительства по фамилии Тренога принес, наконец, вожделенный документ. И когда Немцов спросил, откуда, Тренога так многозначительно пожал плечами, что Немцов думает, будто документ был выкраден из сейфа премьер-министра Черномырдина. «Я стал читать договор, и мне стало плохо. Кроме того, что государство отдавало Вяхреву «Газпром» в управление, в договоре был прописан еще опцион, по которому в 1999 году в награду за управление государственными акциями Вяхрев получал право выкупить государственный пакет акций по цене 1 рубль за акцию. Воруют, конечно, в России, всегда воровали, но чтобы так? Чтобы акции компании, которые стоят сейчас 360 рублей, продавали за рубль? Это грабеж. Причем рубль в трастовом договоре имелся в виду неденоминированный, то есть он был в 1000 раз меньше сегодняшнего рубля, то есть почти 40% акций «Газпрома» предполагалось продать Вяхреву по цене в 250 тысяч раз меньшей, чем справедливая цена, понимаете? Предполагалось, что Вяхрев купит «Газпром» всего за $1 миллион. «Газпром», который стоит сейчас около 300 миллиардов. Справедливости ради, надо сказать, что акция «Газпрома» в 1997 году не стоила $10. Внутренние и внешние рынки акций «Газпрома» были строго разделены. На внутреннем рынке акция «Газпрома» стоила тогда 60 центов, на внешнем рынке – около $5. Немцов позвонил Вяхреву и предложил ему трастовый договор расторгнуть. Но Вяхрев отвечал вежливо и спокойно, что не стоит. Трастовый договор позволяет ему крепко управлять компанией. Проблем с государством у него никогда не было, а если расторгнуть трастовый договор, неизвестно, как пойдет. Если рассказ Немцова достоверен, то это был шантаж. Глава «Газпрома» в вежливой форме объяснял министру топлива и энергетики, что расторгнет тот договор, могут начаться проблемы. Замерзнут города, остановятся предприятия. «Рем Иванович, мы очень уважаем вас как менеджера, но считаем, что покупать 40% «Газпрома» за $1 миллион – это преступление. Вы понимаете, Рем Иванович?» «Я не согласен с вами. С 1994 года компания под моим руководством хорошо работает, а вы тут пришли и решили все с ног на голову поставить. У нас сложившаяся практика взаимоотношений с государством, и эта практика показала, что она дает позитивный результат как для компании, так и для государства. Мы производим газификацию, мы снабжаем Европу газом, мы платим налоги. И вы с вашими штучками насчет грабежа, мародерства и бандитизма не надо мне». На следующий день Немцов позвонил премьер-министру Черномырдину и сказал, что хотел бы зайти к нему. С самого начала работы в правительстве у Черномырдина никогда не было секретарш, только секретари. Черномырдин рассказывает, что еще в «Газпроме» секретарша считала своим долгом вынуждать шефа говорить бог знает с кем только потому, что человек этот был из родного черномырдинского Оренбурга. Помощники мужчины способны были отсечь неважных посетителей от важных. Но когда вице-премьер Немцов входил в кабинет Черномырдина в доме правительства на 5-м этаже, помощнику в приемной даже и не пришло в голову Немцова отсечь, если только Немцов достоверно передает его слова. Сам Черномырдин никакого подобного разговора вспомнить не может и вообще утверждает, будто история с трастовым договором высосана Немцовым из пальца. «У меня один вопрос. Трастовый договор. Давайте без скандала». «Согласен. Давайте без скандала. Чего ты хочешь?» «Я хочу его расторгнуть. Можем сделать это со скандалом, с вызовом в прокуратуру вице-премьера Сосковца, который этот договор от имени государства подписывал, а можем тихо сесть за стол и договор расторгнуть». Дальше Немцов стал азартно говорить про грабеж России, про мародерство, про криминал. Черномырдин смотрел на своего заместителя спокойно, помолчал немного и спросил о том, как это скажется на энергетической безопасности страны. И Немцов не понял, то ли премьер-министр шантажирует его, как накануне шантажировал глава «Газпрома», то ли премьер Черномырдин и сам бессилен перед крупнейшей компанией-монополистом, которую сам создал и над которой теперь потерял контроль, будь он хоть трижды премьер правительства. Еще через неделю Немцов попал на прием к президенту Ельцину. Эти встречи президента с министрами состоят из двух частей. Из официальной, когда под объективами телекамер министр бодро докладывает какую-то ерунду, и неофициальной, когда журналистов выпроваживают вон, и президент с министром начинают говорить на те темы, которые действительно их интересуют и действительно определяют судьбы страны. Так вот, как только журналистов вывели, Немцов положил перед президентом Ельциным трастовый договор и попросил прочитать полторы странички. Ельцин читал долго. Прочтя документ два раза, попросил объяснить, что такое опцион. Немцов объяснил, что опцион – это право менеджера выкупить акции компании на особых условиях, что согласно трастовому договору Вяхерев получает право выкупить 40% «Газпрома» за $1 миллион. Ельцин ответил, что понял, и прямо на трастовом договоре наискосок в левом верхнем углу написал: «Это грабеж России, Скуратову принять меры» и подпись. Резолюция, наложенная Ельциным, предназначалась генеральному прокурору Юрию Скуратову. Но надо понимать, что даже если указание дано лично президентом, любой чиновник, и в частности генеральный прокурор, способен сколь угодно долго президентское указание не выполнять. Во-первых, неизвестно, дошел ли трастовый договор с гневной президентской резолюцией до генерального прокурора, мог ведь и потеряться в дороге. Во-вторых, неизвестно, всерьез ли генеральный прокурор поручил своим сотрудникам с трастовым договором разобраться, мог ведь и спустить дело на тормозах. В-третьих, неизвестно, всерьез ли проводил прокурорскую проверку следователь, которому было поручено провести ее, мог ведь бесконечно тянуть, перекладывать документы и максимально запутывать дело, пряча суть в многотомном бумагопроизводстве. 12 мая 1997 года Ельцин подписал указ, пересматривавший условия трастового договора с Ремом Вяхеревым. Согласно президентскому указу, Вяхерев лишался возможности осуществить опционную сделку и выкупить госпакет акций. Но указ игнорировали. Подписание нового трастового договора с Вяхеревым оттягивали как могли и оттянули до декабря. Почти на полгода история с трастовым договором заглохла, да и Немцову стало не до нее. Увлекшись действительной или мнимой попыткой Вяхерева захватить акции компании, министр топлива и энергетики прозевал попытку Бориса Березовского захватить финансовые потоки «Газпрома».